Глава вторая. Май 2025 год. Подольск, Бронниковы. Женя поджидала на ужин друзей, встреча с которыми сулила ей новые впечатления и возможность хотя бы самую малость поучаствовать в их делах. Валерий Ребров и Павел Журавлев служили в Следственном комитете, расследовали уголовные дела и были совсем не против того, чтобы Женя помогала им в их работе. Она умела находить общий язык со свидетелями, строила логические цепочки и порой так оригинально и неожиданно приходила к развязке, выявляя преступника, что только чудом спасалась сама. Муж Жени, Борис Бронников, известный московский адвокат, так и не смог смириться с тем, что его неугомонная и свободолюбивая жена постоянно влезает в ход расследования, действует по-женски интуитивно, дерзко, порой реально создавая себе проблемы, но и справиться с ней не мог. Временами, когда их брак трещал по швам именно из-за этих расследований, когда Борис места себе не находил, опасаясь за жену, Женя и сама словно приходила в себя, с опозданием оценивая риски, и клятвенно обещала мужу бросить это дело. Будучи хозяйкой большого загородного дома, где всегда есть чем заняться даже при наличии домработницы, няни и садовника, она вдруг начинала развивать бурную хозяйственную деятельность. И то принималась за уборку, разбирая шкафы и кладовку, то с утра и до ночи готовила под руководством помощницы по хозяйству Галины Петровны, то подолгу и с удовольствием возилась в саду, что-то там пересаживая, ухаживая за растениями. Не так уж и давно она в порыве нахлынувших на нее теплых чувств к мужу, чтобы успокоить его и порадовать, чего уж там, попыталась внушить ему мысль, что она в первую очередь хозяйка. Сейчас ей об этом было стыдно вспоминать. «Боря, теперь я сама буду мариновать огурцы, солить помидоры, пожалуй, даже засолю капусту в бочке, чтобы прослаивать нашинкованную капусту половинками. Ты как? Это очень вкусно. Сергею, это она про садовника, я поручила купить сразу несколько бочек. Планирую замочить Антоновку солодом, я нашла прекрасный рецепт. И компоты буду делать из вишни, сливы, и варенье наварю из клубники и смородины. Все, хватит с меня разных там расследований. Думаю, что я просто выдохлась. Я же никакой не следователь, ты и сам это прекрасно понимаешь». И те преступления, которыми я увлекалась, мне удавалось разгадать просто случайно. Я устала, знаешь, постоянно кому-то что-то доказывать. Я хочу быть хорошей, хрестоматийной хозяйкой, которая бы содержала в порядке такой большой дом. Понимаю, что мне многому придется учиться, но Галина Петровна мне в этом поможет. И продолжу заниматься зимним садом. Ландшафт, конечно, мне пока не по зубам, честно признаюсь, этому нужно учиться серьезно. Да и вообще, сад в полном порядке, не стану же я пересаживать деревья или кусты. Словом, у меня накопилось столько дел, что не останется времени ни на какие расследования. Обманула так обманула. Хотя, может, и правда по осени займется заготовкой, а в конце лета наварит варенье. Но большую часть времени уделяла двухгодовалому сынишке Мише, возила его в столичные парки развлечений, на природу или просто занималась с ним дома или в саду. И все это длилось ровно до тех пор, пока она не начинала откровенно киснуть, тосковать. Ее хозяйственный и материнский запал затихал, а сама она начинала чувствовать себя глубоко несчастной. Борис, наблюдая за молодой женой, давно уже понял, что подобное ее состояние закончится, как правило, ровно тогда, когда у Реброва появится новое интересное дело. Когда они с Журавлевым привезут с собой, как драгоценную добычу, переполненное загадками и неясными мотивами, новое убийство. Вот тогда его жена сразу же воспрянет духом, оживет и с новыми силами примется за расследование. В такие моменты Борис спрашивал себя, не эгоист ли он законченный, раз до сих пор не настоял на том, чтобы Женя пошла учиться на юриста. Глядишь, выучилась бы на следователя, стала бы настоящим профессионалом. Но стоило ему только подумать подобным образом, как он, заглядывая в будущее, приходил в ужас, представляя себе их дальнейшую жизнь. Уж тогда он точно не увидит свою жену дома. Она круглые сутки будет проводить на службе, и уж тогда ее некому будет защитить, прикрыть, обезопасить. Так не лучше ли оставить все как есть? Все-таки сейчас все эти расследования для нее все равно как игра, как интересное занятие. К тому же за ней присматривают друзья. А если она станет следователем, то уж точно не ограничится кабинетной работой и допросами. Не усидит на месте и будет носиться по городу как ненормальная, охотясь на настоящих преступников. И в ее сумочке среди дамских штучек типа помады и духов пропишется пистолет. Если еще она научится стрелять, то ее уже точно ничем не удержишь. Чувствуя себя защищенной, вооруженной, она будет ездить на задержания, следственные эксперименты, встречаться с опасными типами и когда-нибудь окажется нос к носу с убийцей. Нет-нет, пусть учится на кого угодно, но только не на юриста. Вечер был теплый, но не жаркий. Женя вместе с Галиной Петровной, готовясь встретить гостей, накрывали на стол на веранде, когда вернулся Борис. Вышел из машины с красивой коробкой с тортом. Женя встретила мужа с улыбкой, приняла торт и дала себя поцеловать. Ей важно было, чтобы Борис был в хорошем настроении, поскольку за столом точно пойдет разговор о новом деле – об убийстве молодой женщины в коттеджном поселке Сойка, что в 30 километрах от Москвы. И Ребров точно не поскупится на подробности. Может, ее, конечно, и не заинтересует дело, но кто знает. «Думаешь, Ребров везет в рукаве новое дело?» — сощурив глаза, спросил Борис. «Что, Женечка, надоело сидеть дома?» Женя пока не поняла, не разобрала тон, каким обратился к ней муж. Лицо вроде бы доброе, но взгляд холодный. Чувствуется, что Борис начинает нервничать. «Борис!» — она напряглась. И вдруг почувствовала внутри себя нарастающую волну возмущения, раздражения. Она уже знала это свое чувство, знала, что не всегда может им управлять. Если Борис сейчас держится, промолчит, то вечер, возможно, и не будет испорчен. Но если снова станет трепать ей нервы и в присутствии гостей попытается повысить на нее голос, что случалось уже не раз, а то и станет обращаться с ней как с девчонкой, чуть ли не с дочерью, она, пожалуй, тоже не станет молчать. Пожалуй, разобьет что-нибудь, а то и запустит в него чем-нибудь, что попадется под руку, а потом разведется, наверное. «Женя, не переживай». Он все-таки собрался и не дал волю своим чувствам, тоже, кстати, неуправляемым, когда дело касалось жены, в особенности ее безопасности. «Я не стану тебе препятствовать». Он обошелся без конкретики. Все ясно было и без того. «Ну вот и хорошо». Женя поторопилась свернуть разговор и, прижав к себе коробку с тортом, быстрыми шагами поднялась на веранду. «Вот почему, почему?» — спрашивала она себя. «Борис иногда заставляет меня волноваться, как если бы это не я распутывала преступления, а наоборот совершала их». И вдруг она резко обернулась. «Боря, а ведь ты в курсе, да? Про ту несчастную из Сойки». «Ты поэтому и нервничаешь. Значит, Валера успел уже тебе все рассказать. И что скажешь?» «Да что тут сказать?» — пожал плечами Борис, вспоминая утренний разговор с Ребровым, когда тот, предупредив его о своем визите, честно признался в том, что ему, возможно, потребуется помощь Жене. Он походил на хитрюгу-мальчишку, обратившегося к родителям одноклассницы, чтобы отпросить ее погулять. Борис же так обрадовался предстоящей встрече с другом, что сразу дал Реброву понять, что он не имеет ничего против того, чтобы Женя по возможности ему что-то подсказала, помогла. После того, как Валерий вкратце рассказал ему о деле, Он спросил, не будет ли Борис против, если они приедут вместе с Журавлевым. Борис, прекрасно зная о том, что красавец Паша влюблен в Женю, хоть и старается скрывать свои чувства, иногда даже нарочно, словно стараясь доказать в первую очередь себе, что он, муж, нисколько ее не ревнует, может, и неосознанно создавал такие ситуации, где Женя и Журавлев оставались наедине. «Ты, Паша, присмотри, мол, за моей женой, как бы с ней ничего не случилось». Грубая провокация? Борис и сам не знал ответа на этот вопрос. «Ладно», — отмахнулась от него Женя. «Вот приедет Валера, и я все услышу из первых, как говорится, уст». На Жене в этот вечер были голубые хлопковые штаны и белая мужского покроя рубашка. Свои густые рыжие волосы она собрала в пучок. Борис, которому на будущий год исполнится 50, бросил восхищенный взгляд на свою совсем молодую жену. Ей ведь только 28. Счастлива ли она с ним? Честна ли? А что, если она на самом деле влюблена в Журавлева? Ну вот, снова эти мысли. Борис, глядя на удаляющуюся жену, такую стройную, тоненькую, соблазнительную, желая отмахнуться от своих ревнивых мыслей, на самом деле замахал руками, словно они назойливыми мухами роились над его головой. Они всегда опаздывали, эти Ребровы-Журавлевы или Пинкертоны, как называли друзей-следователей в доме Бронниковых. Работа такая, невозможно знать, когда ты освободишься. Хорошо, если вообще приедут, доберутся. Все-таки Бронниковы живут на окраине Подольска, не в Москве. В 9 часов вечера, когда стол был уже накрыт, Галина Петровна отпущена, а Женя, томясь в ожидании, уже в который раз подогревала горячее, на веранде показался младший брат Бориса Петр Бронников. Такой же высокий, лицом удивительно похожий на брата, но в отличие от крепкого и широкоплечего Бориса, худощавый, даже хрупкий. Петр, после того, как сбежала его жена, сам воспитывал маленькую дочку Милу и, будучи человеком небедным, активно занимался благотворительностью. И не было в Москве человека, который, зная его, не восхищался бы его умом, благородством и щедростью. Братья Бронниковы обожали друг друга и, даже обзаведясь семьями, предпочли жить вместе под одной крышей. Между Женей и Петром с самого начала, еще когда Женя работала в этом доме горничной, завязалась нежная дружба. И это в него, сентиментального и мечтательного, спокойного и уравновешенного, она могла бы влюбиться, но сердце почему-то начинало биться сильнее, когда к ней приближался грубый и вечно всем недовольный Борис. Он грубил ей, она дерзила ему в ответ. А сколько раз он собирался ее уволить? И ведь это просто чудо какое-то, что ее горничную, служанку, домработницу, как ни назови, не уволили сразу в первый же день, когда узнали, что она совершенно не умеет готовить. Петр, человек творческий, много времени проводил дома, за компьютером, писал какие-то романы, рассказы, пьесы для театра лилипутов, который сам и создал. Обожал свои халаты и нисколько не стеснялся их. Но в этот вечер он решил выйти к гостям в светлых брюках и полосатой голубой сорочке. «Ну и где они?» — спросил он, разводя руками. «Из кухни доносятся такие запахи. Женечка, что сегодня будет на ужин?» «Говядина», — нахмурившись, словно уже и не надеясь, что гости приедут, сказала Женя. Галина Петровна готовила ее несколько часов. Представляю, как она расстроится, когда узнает, что гости так и не приехали. Но стоило ей только произнести последние слова, как послышался шум мотора, и на территорию заехала машина Реброва. Борис поспешил ему навстречу. Валерий с Павлом вышли из машины. Мужчины обнялись с Борисом, как близкие друзья. Борис, как это ни странно, был рад видеть и Павла. Парни были в джинсах и темных рубашках. «Мы не при параде, некогда было переодеться», — извинился Ребров. Это был высокий парень лет 30, с копной каштановых волос и большими карими глазами. Журавлев, брюнет с голубыми глазами, поздоровавшись с хозяином дома, поспешил к Жене. «Привет!» — он улыбнулся ей и тоже как-то смешно, словно забыв, как вообще положено здороваться мужчине с женщиной, пожал и ей руку. «Наконец-то!» Женя, ответив ему улыбкой, направилась к Реброву, обняла его. Не будь в свое время Женя увлечена Пашей, она также свободно смогла обнять его. Но прошлое не вычеркнешь. Ей просто повезло, что Борис простил ее, тем самым вовремя не допустив романа и вернул в семью. Вспоминая то, что с ней происходило, когда она краснела лишь при виде Павла или даже услышав его голос, она в который раз убеждалась в том, что увлечение, страсть — это как болезнь, и человек не в силах сопротивляться ей в одиночку. Это как наваждение, колдовство. Но какое же сладкое, хотя и опасное, как отрава. Нет-нет, она больше никогда не допустит такого. И если только поймет, что с ней начинает происходить нечто подобное, что она уже переживала с Пашей, сразу же расскажет обо всем Борису. Он взрослый, умный, он любит ее, а потому поможет ей прийти в себя. Думая об этом, Женя вдруг улыбнулась, мысленно обозвала себя полной дурой и тряхнула головой. И чего только в голову иногда лезет. Попросить мужа помочь ей окончательно забыть другого мужчину. Нет-нет-нет, все в прошлом, и она сама со всем справится. Женя повернула голову и поймала взгляд Бориса. У него было такое лицо, словно ему причинили боль. Но это длилось мгновенье. Тотчас внимание его переключилось на Реброва, и Женя скомандовала. «Так, быстро всем мыть руки и за стол. Боря, доставай напитки из холодильника». Сначала мужчины выпивали и закусывали, говорили на общие темы. Не обошлось, конечно, и без политики. Когда принесли жаркое, тема сразу переменилась. Наконец-то заговорили о новом деле. Женя ловила каждое слово, произнесенное Ребровым. Павел практически весь вечер молчал, лишь изредка что-то добавляя к рассказу друга. История была такая. Сегодня в коттеджном поселке напротив дома, который не так давно купил молодой бизнесмен Борис Неволин, обнаружен труп девушки. Она была убита двумя выстрелами в затылок и позвоночник. Поскольку дом был новый, и Неволин еще не успел окончательно туда переехать, хотя намеревался жить именно там, за городом, он бывал там не так часто. Приезжал с друзьями на шашлыки, но в основном пока проживал и работал в Москве, где у него была своя квартира. Сегодня он приехал поздно вечером, привез купленные накануне светильники для спальни, но, подъезжая к воротам, увидел в свете фар распростертую прямо перед воротами на траве девушку. Он не сразу ее узнал, поскольку она лежала на животе и лица не было видно. Он вышел из машины, приблизился к ней, и первой его мыслью было, до тех пор, пока он не увидел мокрые от крови волосы девушки на затылке и темное пятно крови на голубом жакете, что она пьяна. Потом, конечно, понял, что ее убили. Сразу же позвонил в полицию. И когда эксперт в процессе осмотра перевернул девушку на спину, стоящий поблизости Неволин с ужасом понял, что видит перед собой свою хорошую знакомую, подругу, Ольгу Караваеву. Неволина задержали и уже успели сегодня же допросить. Вот почему Ребров с Журавлевым, которым поручили заниматься расследованием этого убийства, опоздали к ужину. «И?» — Женя в нетерпении шлепнула ладонью по столу. «Вы чего замолчали-то? Когда она была убита?» «Ровно сутки назад», — ответил Журавлев. «В том-то все и дело. Получается, что девушку убили, куда-то спрятали? Может, в траву? Там еще много не скошено, и поблизости заросли ежевики. А перед тем, как там появиться Неволину, девушку притащили именно к его воротам. К сожалению, камера установлена только в доме, расположенном довольно далеко от дома Неволина. И оттуда просматривается только часть улицы и дом, находящийся на противоположной стороне, что ничего нам не дает. Есть камеры и на въезде возле охраны, и Караваева действительно попала туда в момент, когда только приехала на такси и разговаривала с охранниками. И видно было, как она направилась по улице по направлению к дому Неволина. Скорее всего, она дошла до его дома, ее убили, куда-то, повторяю, спрятали на время, быть может, чтобы ее не увидели при дневном свете, а вот вечером или ночью подтащили к воротам Неволина. «Вы уже в который раз говорите, что ее подтащили или притащили?» Следы крови и волочения имеются на траве возле дома напротив. Там пока никто не живет, даже рабочих распустили, не закончив ремонт. На дороге следы крови. Потом труп протащили еще дальше. Там трава сильно примята и тоже есть кровь. Создается такое впечатление, словно убийца решил пометить кровью и подозрением всех соседей. Единственный участок рядом с домом Неволина, где проживает молодая семья Белоусовых, как бы не запачкан, но там свежескошенная трава и уже подсохла. Такое впечатление, будто бы убийца решил не мучить труп и не тащить по острой, как иглы, траве. Ничего себе! Ворота снизу неволенские тоже в крови. Но за воротами, на дорожке или крыльце, не говоря уже о доме, нет никаких следов. Снова подстава? Женя имела в виду недавние дела Реброва, когда молодых парней пытались подставить или развести на деньги настоящие убийцы. Что говорит сам Неволин о девушке? Говорит, что это его хорошая знакомая, просто подруга, с которой он дружит уже много лет. Там нет и намека, как он выразился, на что-то большее. Просто так все сложилось. Хотя девушка, она красивая, видная, яркая брюнетка. Она музыкант, преподавала в музыкальной школе и очень любила свою работу. Они давно не виделись, но перезванивались. И да, Ольга знала о том, что он купил дом. Скорее всего, по его мнению, она решила сделать ему сюрприз и нагрянуть в гости. «Нагрянула», — не удержалась от горького комментария Женя. «А что соседи?» «Белоусовы? Муж Игорь почти все время проводит на работе, возвращается поздно вечером. И ничего не видел и не слышал. А вот его жена Наталья вчера вечером действительно слышала два выстрела. Подошла к окну, посмотрела и тоже ничего не увидела. Не слышала никаких посторонних звуков. Было очень тихо». «Ты имеешь в виду звуки шагов?» «Ну да». Она испугалась, зашторила окна и долгое время сидела, как она говорит, без движения. Потом пришла в себя и позвонила мужу. Он подтвердил, что она на самом деле звонила, рассказала о выстрелах. В доме днем работает женщина, помогает по хозяйству, но в 5 она уже уходит. Выстрелы раздались вечером, около 9, на улице еще более-менее светло. И если бы Караваева находилась в обозримом пространстве, то Белоусова ее бы увидела. Но там за забором заросли кусты. «Уверена, что Неволин не убийца», — твердо сказала Женя. «Согласись, что убивать рядом с домом — это бред». «У него алиби. Вчера вечером он был дома, как раз разбирался со светильниками, которые купил для нового дома. К нему зашел сосед, и они вместе там что-то порешали, разобрались, как собирать. А потом вместе выпили пиво. За соседом пришла его жена, угостила Неволина пирожками. Так что, сама видишь, свидетели подтвердят. Это точно не он убил. И ладно бы, к примеру, шальная пуля или несчастный случай, ее убили намеренно, двумя выстрелами, причем оба были смертельными». Убивали с близкого расстояния, просто подошли сзади и выстрелили. Мы нашли и гильзы, и пистолет. «Что?» — — удивился Петр, внимательно слушавший Реброва. Женя тоже в удивлении развела руками. Такое случается нечасто. «Да, убийца бросил пистолет в траву возле дома напротив, того самого, в котором никто не живет. Рядом нашли и гильзы. Но не факт, что убийство произошло именно там. Наш затейник-убийца мог подбросить гильзы и пистолет туда, куда ему было нужно. Он словно играл, перетаскивая тело с места на место. Но больше всего крови как раз перед воротами Неволина. Там убийца и оставил труп, возможно, по этой причине там самое большое количество крови. Убийца был явно в перчатках, поэтому следов на пистолете нет. А это значит, что он поджидал Караваеву, готовился и знал, что она приедет. «Самое главное, что мы уже знаем, кому он принадлежит, пистолет», — сказал Журавлев с видом человека, приготовившего сюрприз напоследок. Женя подняла на него взгляд и тотчас отвела его, словно боясь, что даже самый невинный взгляд может быть истолкован ее мужем неправильно. «И кому же? Неволину?» Она усмехнулась и покачала головой. Что-то уж слишком гладко пока все выходило. И пистолет в траве, и хозяин известен. «Нет, владелец Олег Гончаров, художник. Мы послали за ним, но дома его нет. Соседи сказали, что он на даче, у него там мастерская. Думаю, завтра утром, если он окажется там, его привезут на допрос». «Убийца всеми силами старался замазать в этом деле всех соседей. Так глупо», — произнесла Женя. «В одном месте убил, затем начал перетаскивать с места на место. Причем явно рисковал, ведь его могли заметить. Получается, знал, что не заметят. Либо темно уже было, либо он знал, что никого рядом нет и его не увидят из окон. К тому же был уверен, что нигде поблизости нет камер. Нет, я не понимаю, зачем было убивать в маленьком коттеджном поселке, где пусть и не везде, но установлены камеры. Он явно рисковал. Запаниковал? Да говорю же, камера есть на пропускном пункте, да на некоторых домах. Но вот именно на том участке, который мы исследовали, камер нет. Либо там никто не живет, и ворам поживиться нечем. Либо дом еще строится, либо хозяева там проживают и ничего не боятся, либо экономят. «И что вы собираетесь делать в первую очередь?» — спросила Женя. «Чтобы узнать мотив убийства, надо собрать как можно больше информации о самой жертве», — сказал неожиданно Борис, обратившись почему-то к Жене. «Жаль, что ты не музыкант, Женечка, и не можешь на недельку устроиться в ее музыкальную школу учителем или концертмейстером. Внедрилась бы в коллектив». Он подтрунивал над ней или с трудом, нелепо преодолевая свое раздражение, пытался продемонстрировать ей свое согласие с тем, что она присоединится к расследованию. Вот бы знать. «Учителем, может, и не смогу?» — задумчиво проговорила Женя. «Но вот выдать себя за мамашу ребенка, которого хотела бы устроить туда, запросто. Конечно, скоро каникулы, и речь пойдет об осени, но просто встретиться с директором и учителями, чтобы поговорить, почему бы и нет. Но лучше уж, чтобы все не усложнять и не морочить голову людям, можно просто, как я это проделывала не раз, представиться подругой нашей жертвы». Уже представляя себе, чем она может заняться завтра, Женя с горькой улыбкой вспомнила недавно просмотренный ею сериал о женщине-следователе, у которой вся личная жизнь рушится на глазах именно из-за ее работы. Куда бы ее ни пригласил мужчина, что бы ни запланировал, чтобы как-то сблизиться с ней или просто порадовать, раздается звонок, есть труп, и она пулей летит туда, на место преступления, нисколько не заботясь о чувствах своего партнера или даже мужа. И наверняка ведь останется одна. Последний сезон Женя так и не посмотрела, не хотела расстраиваться. «Так ты займешься ее окружением?» — спросил Ребров прямо в лоб, И Женя подумала, что они с Борисом все-таки предварительно обо всем договорились, и Валерий получил одобрение. «Конечно, скинь мне информацию по Караваевой, все, что пока есть, и, главное, адрес музыкальной школы. Завтра утром туда и отправлюсь». Оставив мужчин на веранде, Женя отправилась в детскую и на пути встретила няню Милы, Машу. Девушка явно направлялась на кухню. Сонная, она подавила зевок при виде хозяйки. «Маша, подожди меня на кухне. Сейчас позову Соню и поужинайте вместе». В доме было две няни. Маша занималась Милой, дочерью Петра. Соня, молодая женщина, чуть постарше Маши, Мишей. Няни работали с проживанием, делили одну комнату на двоих в левом крыле дома и в свободное время, когда дети спали, могли прогуливаться по саду, заниматься какими-то своими делами, ели на кухне. Галина Петровна накрывала для них отдельно, но кормила их той же едой, что готовилась и для хозяев. Сергею, садовнику, Галина Петровна относила еду к нему в комнату. Он стеснялся есть в присутствии девушек. Сейчас же было время ужина, и Женя в отсутствии домработницы сама подогрела для нянь жаркое, заварила чай. В доме было тихо, дети спали, и слышны были лишь доносящиеся с веранды мужские голоса. Женя позвала Соню, и когда женщины сели за стол, сказала: «Завтра остаетесь одни, мне нужно будет уехать. После завтрака поедете с детьми в парк, как мы и планировали. Сергей вас отвезет. Я его предупрежу. Маша, когда поужинаете, отнесите Сергею ужин». Сергей, садовник, проживал в правом крыле дома. Женя подошла к двери его комнаты, постучалась. «Сережа?» — обратилась она к нему. Сергей был высоким, крепким парнем. Обычно Женя видела его в рабочем комбинезоне и какой-нибудь непременно яркой майке, чтобы его было заметно в саду. Сейчас же на нем были широкие льняные домашние штаны и черная майка. Светлые волосы растрепаны. В руках он держал бутылку пива. «Что-нибудь нужно?» — спросил он, неловко пряча бутылку за спину. «Да расслабься. Разве ты не имеешь права после работы выпить пиво? Отвезешь завтра наших нянь с детьми в парк, туда, где мы были на прошлой неделе. Детям там понравилось». «Отвезу, без проблем». «И побудь там с ними, мне так будет спокойнее». Сергей кивнул в знак согласия. «Может, что купить нужно? Вы говорили что-то про газонокосилку». «Да, хочу нашу газонокосилку отдать Галине Петровне. Она в хорошем состоянии и еще долго прослужит. А то у них на прошлой неделе сломалась, ремонту не подлежит, и я не хотела бы, чтобы они тратились. Все-таки хорошая газонокосилка стоит немалых денег. Галина Петровна говорила, у них на участке травы уже по пояс. Ты же знаешь, Юрий Петрович зубами занимается, они сейчас на всем экономят. А нам купи новую. Помнишь, мы с тобой смотрели в магазине на Варшавском шоссе? Ты еще сфотографировал ее на телефон. Как вернетесь из парка, пообедайте, да и поезжай». «Понял, все сделаю». Они еще немного поговорили о саде, об удобрениях, рассаде, после чего Женя, сообщив ему о том, что ужин ему принесет кто-то из нянь, пожелала ему спокойной ночи и пошла в спальню. Она не вернется уже на веранду. Пусть мужчины пьют, разговаривают, курят, а ей надо хорошенько выспаться. Завтра предстоит трудный день.